Глава 19. Услышав это, я заливисто и звонко рассмеялся, вергая целителя за спиной в смятение, а старика в кресле в еще более сильное раздражение. Неведомые мне преступные лидеры оказались даже большими глупцами, чем я предполагал. Хотя не могу их осуждать. Вероятно, заплечных дел мастера с ними работают настолько плотно, что у них попросту отсутствует возможность утаить от дознавателей хоть что-то. «Что вас так рассмешило, Данмар?» Не на шутку рассердился наместник. «Простите за откровенность, ваша милость!» Почти искренне повинился я. «Но меня рассмешила глупость ваших слов!» Чиновник уже возмущенно набрал в грудь воздуха, чтобы разразиться гневной тирадой, но я опередил его, начиная последовательно излагать свои мысли. «Мне просто смешно от того, что вы отводите для оборванца из пригорода такую важную роль в этом громком событии!» «Но что меня веселит еще больше, так это ваше нежелание замечать основную причину, по которой работорговцы вообще попали в первое кольцо Махи», сказал я без тени страха, глядя в глаза ставленнику императора. «Да, безусловно, они пришли за моей головой. Если хотите считать это связью, считайте. Но главное ведь то, как именно они сюда проникли, и кто их привел. Согласитесь?» «Но зачем вам копать так глубоко, когда можно выставить крайним какого-то безродного заморыша? Правда?» «Что вы пытаетесь этим сказать?» Уж не знаю, правда ли наместника так сильно удивил мой спич, но недоумение в самом деле слишком явно проступило на его челе. «Я прошу уважаемого зрящего прямо здесь засвидетельствовать мою искренность пред вами, ваша милость, и законом. Работорговцев первое кольцо привел род Атерна, чтобы поквитаться со мной за проигрыш Таосима на моем вступительном экзамене. Мне доподлинно известно имя одного из главарей преступной группировки, который в этом был замешан. Это Зулхар, уроженец шахирского султаната. Он уже больше двух десятков лет похищает детей и взрослых в пригороде Махи и продает их на невольничьи рынки. В то же время, смею вас заверить, что у меня нет никаких покровителей, способных защитить меня или провернуть все то, что вы хотите на меня навесить». Повисла тягучая пауза. Если раньше наместник выглядел сомневающимся и неуверенным, пока допрашивал меня, то сейчас оказался по-настоящему сбит с толку и ошеломлен. Впрочем, это касалось и целителя, призванного выискивать следы лжи в моих словах. «Мальчишка твердо уверен в том, что говорит». Сипло прокаркал зрящий в ответ на вопросительно-требовательный взгляд чиновника. Даже в скрипе голоса этого подчеркнуто невозмутимого старика мне удалось расслышать нотки крайнего изумления, яснее ясного, говорившие о том, что и его проняло мое внезапное откровение. «Это... весьма серьезное обвинение, Данмар», с некоторым колебанием признал чиновник. «У вас есть доказательства ваших слов?» «Тех, которые я мог бы предъявить, нет». «В таком случае я ничего не могу с ними поделать». «Разве я вас просил что-то с этим делать? Мне не нужна защита, ваша милость», — твердо сказал я. «По крайней мере, ваша. Я просто пытаюсь дать вам пищу для размышлений, а может даже навести на след. Если спросите моего мнения, то я даже в теории не представляю, как этот уличный сброд мог проникнуть в охраняемое поместье Девита и убить его главу. Если, конечно, им в этом кто-нибудь не помог. Некто сильный и влиятельный». Самое забавное в этой ситуации, что я говорил чистейшую и незамутненную правду. Я в самом деле не мог себе вообразить, как невладеющие головорезы могли бы провернуть то, что совершил я. При этом я действительно пытаюсь навести следствие на след. Ну и что с того, что этот след ложный? Ну и про покровителей я тоже не соврал. Зачем мне они, если я способен самостоятельно решать проблемы своих союзников, а заодно и свои личные? «Вы снова намекаете на Атерна?» — легко уловил подтекст моей речи ставленник Илия. «Это ваши слова, господин наместник», — открестился я от его выводов. «То, что я знаю наверняка, я уже сказал. А вот мои обывательские подозрения вам вряд ли способны помочь. Просто вы выстроили себе маловероятную цепочку из разрозненных событий, в каждом из которых фигурирует несчастный мальчишка Данмар. Но вы совсем упускаете из виду, что род Атерна, имеющий куда больше влияния, денег и возможностей, тоже замешан во всем этом дерьме. И маленький сын кузнеца в этой грязной игре лишь один из невольных участников, который просто пытается выжить». Задумчивый наместник смял пергамент, который до этого держал в руках, и сунул куда-то под столешницу. Похоже, моя задумка удалась на все 100, и этот допрос я обернул себе на пользу. Пищи для размышлений старику я дал с огромным избытком. «Данмар, я говорил, что прошлый вопрос был последним, но в свете вскрывшихся обстоятельств вынужден задать еще один. И вам не удастся от него отговориться, прикрывшись своими секретами. Поскольку по закону Искероса работорговля является тяжким преступлением, за которое предусмотрена смертная казнь, я должен спросить у вас, как вы были связаны с торговцами живым товаром?» «Никак не связан сейчас, ваша милость, и никогда связан не был». Честно и прямо признался я. «Однажды я мог и сам стать их жертвой, так что никакой любви к этому отребью у меня нет и в помине. Будь моя воля, я бы истребил этих отбросов всех до единого. Но чего нет, того нет. И мне остается только жалеть, что власти Империи не могут справиться с этой заразой вот уже которое столетие». «Что ж, спасибо за уделенное время, Данмар, сын кузнеца. Не могу пообещать, что наша с вами встреча была последней, ведь вы определенно что-то знаете о Тайсиме Атерне и его исчезновении. Так что я бы предостерег вас от необдуманных действий. В частности, от покидания Махи, как вы это сделали не так давно. Иначе свобода ваших передвижений может стать слишком уж ограниченной». «Если бы за вашей головой охотился магистр», — не по-юношески сварливо отозвался я, — «думаю, вы бы и сами поспешили на некоторое время убраться отсюда подальше». «Вы имеете в виду Мрака и Матироса?» — проявил небывалую осведомленность старик. «Хотите заключить сделку, Данмар?» Мой собеседник тут же сориентировался, посчитав, что я только что приоткрыл ему свое слабое место. «Я гарантирую вам защиту от рода и Матирос, а вы мне рассказываете без утайки все, что вам известно». «Ваша милость», — легкая полуулыбка тронула мои уста. «Я же сказал, что не нуждаюсь в защите. Вы забыли?» Оскорбленно поджав губы, ставленник императора кивнул мне, показывая, что я могу идти, а потому задерживаться здесь дольше необходимого у меня не было причин. Свою задачу я выполнил, и теперь мог со спокойной совестью уходить. Резко встав, не дожидаясь даже, пока зрящий уберет свои костлявые пальцы от моих висков, я попрощался и покинул помпезно обставленный кабинет. Этот раунд в противостоянии с родом Атерна остался за мной. Когда за нахальным мальчишкой закрылась дверь, чиновник перевел заинтересованный взгляд на обмершего зрящего. «Ну, что скажете?» — слегка иронично осведомился он. «Мне не нравится этот отрок», — категорично заявил старик. «Мне тоже, но что поделать?» «Нет, наместник, вы не поняли», — прокаркал целитель. «Дело не в его вызывающем поведении и пренебрежении к авторитетам представителей власти, которые он выставлял на показ. Его эмоции. Вот что выглядит по-настоящему жутким». «Что вы под этим подразумеваете? Извините, если спросил какую-то глупость, но я ведь далек от целительства. Моя стихия – огонь». «Я впервые за свою жизнь встретил такого человека», — веско подчеркнул старец. «Не обманывайтесь его юным видом и большими детскими глазами. Внутри у него ничего нет общего с ребенком». «Это как?» — озадаченно переспросил ставленник императора, не совсем понимая, что ему пытается сказать собеседник. «Я не знаю», — скромно пожал плечами зрящий, чем вызвал еще большее недоумение. «Просто не могу найти этому объяснений. Послушайте, почтенный, я неоднократно имел дело с детьми. В своих чувствах одни похожи на пугливых мышат, другие на бурлящий котел, третьи на проказливых бесят. Но всех их объединяет одно. Они не умеют скрывать и контролировать свои чувства». «А что же, Данмар?» — с каким-то потаенным волнением подал голос наместник. «Этот юнец совсем не такой. Он будто мертв внутри». «То есть?» — округлил глаза глава города. «Разве такое вообще возможно?» «По-видимому, возможно», — потер горбатую переносицу старец. Но не спрашивайте, как или почему. Я уже сказал, что не знаю. За все время нашей беседы отрок не проявил никаких чувств. Ни волнения, ни раздражения, ни радости. Даже когда он задорно хохотал, внутри оставался пуст, как выбеленный солнцем пустыни и ее песками череп. «Так вы смогли прочесть его или все-таки нет?» Все-таки не сдержался и повысил голос чиновник, отчего целитель угрожающе сощурился. «Конечно же смог!» — резко бросил худощавый старик. «Я чувствовал, как он тешится над вами, играя словами». «И он что, ни разу так и не соврал?» «Вот именно», — подтвердил целитель. «Все, о чем говорил этот маленький калека, было почти кристальной правдой. По крайней мере, он в это сам верил». Почему калека?» — недопонял чиновник, снова обретая самообладание. «Я не заметил у него никаких увечий». «Потому что его увечье скрыто вот здесь!» Зрящий прислонил палец к своей голове. «И вы вряд ли могли это заметить». «Получается, что мальчишка сумасшедший?» «Его разум похож на иссушенный обескровленный труп, который по какой-то причине все еще ходит и мыслит. Но я бы не назвал его сумасшедшим». «Что же, почтенный зрящий? Спасибо вам за содействие, которое вы оказываете в столь важном деле. Определенно мне есть над чем подумать. Если не возражаете, к вечеру я бы хотел вас привлечь снова. Нужно будет поприсутствовать на допросе работорговца Зулхара. Если нам удастся подтвердить слова мальчишки про связь с ним семьи Атерна, это будет весьма скверно. Однако же, и бездействовать в данной ситуации я не могу». Сидя на крыше жилого корпуса, я ловил ладонями ветер, закручивал его в причудливые фигуры, а затем отпускал, позволяя ему и дальше резвиться в вышине наедине с простором. Ветер злился, что я с ним так играю, и норовил подгадать момент, чтобы отвесить мне оплеуху или швырнуть прядь волос в глаза, когда я не буду этого ожидать. Прямо как обиженный щенок, пытающийся цапнуть из-под тишка. Темнота уже прочно заволокла небосклон, и в пределах досягаемости моей искры не было ни единой живой души. Астал давно уснул, да и остальной городок постепенно затихал, готовясь к очередному нелегкому учебному дню. Все реже внизу можно было увидеть спешащих куда-то по своим делам припозднившихся околитов или их гостей. И тени, отбрасываемые магическими огнями, сейчас сгустились настолько, что казались провалами в пространстве, ведущими в ледяной безжизненный космос. Я постепенно успокаивал дыхание, бросая свои заигрывания с ветром и медленно погружался в медитативный транс. В заросших мертвыми деревьями дебрях моей души я смело подошел к черному обелиску и положил на него ладонь. Конструкция тут же призывно запульсировала, как будто бы маня меня к себе, и я позволил себе податься на ее зов. В конце концов, я ведь ради этого и уединился подальше от посторонних глаз. Моя рука начала медленно погружаться в черноту огромного кристалла, и с ней тотчас же стали происходить мистические метаморфозы. Там, под толщей неизвестного материала, я увидел, как удлиняются мои пальцы, становясь похожими на паучьи лапы, и покрываются мелкой чешуей. Здесь, в моем внутреннем мире, невозможно было различить цвета, но я знал, что она похожа цветом на только что пролитую кровь. Широкие наросты, заменяющие когти, внушали ужас даже мне самому, потому что я знал, как они жестоко способны терзать плоть. Они просто созданы для этого. Но не с целью добывания пищи или самозащиты, а просто ради удовольствия. Моего собственного удовольствия. Именно с помощью этих когтей я должен причинять боль своим жертвам, теша свое демоническое естество. Подавшись вперед еще немного, я завороженно следил за тем, как черный обелиск меняет каждый сантиметр погруженной в него руки, пока она не оказалась запущена в него по самый локоть. Кристалл недовольно задрожал, когда я попытался отстраниться, и не выпустил меня, но страха перед этим конструктом у меня почему-то не было. Ну что ж, значит, только вперед. Сделав несколько глубоких вдохов, я смело ринулся навстречу угрюмой темноте, таящейся в гранях монолита. Миг, И она поглотила меня, сомкнувшись со всех сторон, и я остался с ней наедине, потеряв из виду перекореженные деревья своего внутреннего мира. Распахнув глаза, я даже не сразу понял, что вокруг меня снова простирается реальность. Все вокруг стало таким же серым и блеклым, каким выглядели внутренности моей души в медитативном трансе. Но тут было то, чего не могло быть внутри меня. Камень парапета, дуновение слабого ветерка и россыпь бесцветных осколков мертвого спутника на темном небосклоне говорили о том, что я из него все-таки выбрался. Оттолкнувшись, я легко встал на ноги, ощущая при этом такую легкость, какой не было даже в момент активации аниме Игнис. Одежда, к сожалению, никуда не делась, поэтому я сейчас с некоторой грустью рассматривал изодранную торчащими шипами рубашку, которая мне всегда так нравилась, и разошедшие по швам брюки. В облике демона я оказался значительно крупнее, и габаритами соответствовал среднестатистическому мужчине. Не такому огромному, как Астала или Эпима в свои лучшие годы, естественно, но и уж точно не юному подростку. Я потянулся к аккуратно сложенному рядом камзолу, достал оттуда маленькое зеркальце и, затаив дыхание, взглянул на свой извращенный дыханием преисподней лик. Первое, что меня разочаровало, так это узнаваемость черт. Несомненно, жуткие глаза, не имеющие радужной оболочки и неопределенной формы зрачки, которые расплылись по ним, напоминая чернильные капли, упавшие в стакан вина, совсем не походили на человеческие. Сильно заостренные скулы, пара закручивающихся рогов, острых, словно мои зачарованные стилеты, россыпь острых зубов и раздвоенный язык, как у мелкого беса, еще сильнее подчеркивали различия с людьми, но все же в этом инфернальном облике слишком легко узнавался мальчишка Данмар. Вот она, награда дьявола, которую тот мне сулил. Он вручил мне ее вместе с кровью своего эмиссара Асмодея. Но мог ли князь тьмы так же легко отобрать ее? Что я знаю о его власти над своими слугами? Судя по тому, как могущественный демон слушался своего господина, она распространяется намного дальше, чем даже над грешными душами. Прикрыв свои ужасные глаза, я с силой сжал кулак, держащий зеркальце. Жалобно хрустнуло стекло, и с тоненьким звоном мне под ноги рассыпались мелкие осколки, которые своими острыми гранями не сумели даже поцарапать чешуйчатую ладонь. Как же я устал от всего этого. Устал бояться неизвестности. Я бы и рад попытаться сбросить себе ярмо повелителя ада, но мне остро не хватало информации о своем угнетателе. Лишь бы не получилось так, что, испив крови Асмодея, я закрыл для своей души все остальные двери в посмертие, навеки привязав себя к преисподней. Хотя, если подумать, участь стать искателем боли выглядела не так уж и погано, как перспектива провести тысячелетия в отчине лорда-карателя. Подойдя к самому краю крыши и облокотившись на парапет, я окинул освещенную магическими фонарями территорию Дивинатория. Смотреть на мир глазами демона оказалось не так интересно, как человеческими. Я словно бы очутился в нуарном кино, из которого намеренно убрали краски, оставив только различные оттенки черного и гипертрофированный контраст. Зато темнота в этом облике больше не являлась для меня помехой, ведь я мог даже с крыши рассмотреть любую отдельную травинку на подстриженной лужайке. А это сулило открыть для меня новую грань ночных полетов. Вдруг яркое пятно света где-то внизу привлекло мое внимание. Оно появилось вдалеке и начало медленно приближаться. Сначала я не понял, что это такое, но вскоре сумел рассмотреть человеческий силуэт, в районе солнечного сплетения которого и трепетало это сияние. А еще через пару десятков минут я приметил другого акалита, который уже не так сильно отсвечивал в ночном мраке. Если яркость первого можно было сравнить с огнем хорошо пропитанного смолой факела, то второй с натяжкой тянул даже на пламя паршивенькой свечи. Значит, вот как видят наши души демоны. Интересно. Очень интересно. Сухой раздвоенный язык прошелся по шершавым губам, издав звук, будто потерлись друг об друга два опавших листа. Интересно. А какая она на вкус? Человеческая душа. Впрочем, зачем ломать голову? Я ведь могу узнать это хоть сейчас.